Глава 16. Магнитный полюс. По мере того, как Брик приближался к проливу, тревога Гатераса все усиливалась. Да и было от чего тревожиться. Решалась судьба всей экспедиции. До сих пор Гатерас был удачливее своих предшественников, из которых самый счастливый, Маклинток, лишь через год и 3 месяца достиг этой области полярных морей. Но этого было мало, и он потерпел бы полную неудачу, если бы ему не удалось вскоре достигнуть пролива Бело. Вернуться назад он не мог. Его со всех сторон окружали льды, из которых едва ли можно будет выбраться до весны следующего года. Поэтому он лично хотел оглядеть берега и, поднявшись на мачту в Воронье гнездо, несколько часов пробыл там, осматривая окрестности. Экипаж хорошо понимал всю затруднительность положения, в котором находился корабль. Глубокое молчание царило на судне. Машина замедлила ход. Форвард держался как можно ближе к острову, берега которого были усеяны льдами, не таявшими даже во время самого теплого лета. Чтобы различить между ними проход, нужен был очень опытный глаз. Гатерас по карте следил за очертаниями материка. В полдень на несколько мгновений проглянуло солнце, и Гатерас поручил Уолу и Шандону точно определить место и передать результаты ему на мачту. Прошло полдня в томительном ожидании. Вдруг около 2 часов с фок-мачты раздалась громкая команда. «Держи на запад! Полный ход! Вперед!» Брик повиновался мгновенно, повернув в указанном направлении. Море запенилось под лопастями винта, и форвард полным ходом понесся между 2 ледяными полями. Дорога была найдена. Гатерас спустился с мачты на ют, а лоцман вернулся на свой пост. «Итак, капитан», — сказал доктор. — Мы, наконец, вошли в знаменитый пролив? — Да, — глухим голосом ответил Гатерас. — Но этого мало. Надо еще выйти из него. С этими словами Гатерас направился к себе в каюту. — Он прав, — сказал себе доктор. — Мы оказались в мышеловке. Места для маневрирования судна здесь очень немного. Что, если придется провести зиму в этом проливе? Ну что ж, не мы первые, не мы и последние. Ведь выпутывались же другие из беды. Выпутаемся и мы. Доктор не ошибся. Как раз в этом месте, в маленькой закрытой бухте, названной Маклинтоком бухтой Кеннеди, Брик Фокс зимовал в 1858 году. В эту минуту можно было различить высокую гряду гранитных гор и отвесные скалы, окаймлявшие бухту. Пролив Бело шириной в 1, а длиной в 17 миль, ограниченный с боков горами высотой в 1700 футов, отделяет остров Сомерсет от Бутии. Разумеется, кораблям в нем нет простора. Быстрота течения здесь от 6 до 7 миль в час. Форвард шел медленно и осторожно, но все же продвигался вперед. Бури нередки в этом тесном проходе, и Брик не избежал их ярости. По приказанию Гатераса брам-реи, марсореи и брам-стеньги были спущены. Несмотря на это, Брик сильно качало. Порывами налетали шквалы и ливни. Дым с поразительной быстротой относило на восток. Брик шел почти вслепую среди движущихся льдов. Барометр падал. Трудно было стоять на палубе, и большая часть экипажа оставалась в кубрике, укрываясь от непогоды. Несмотря на снег и дождь, Гатерас, Джонсон и Шандон стояли на юте. Добавим, что доктор, спросив себя, что в данный момент было бы ему неприятнее всего, тут же поднялся на палубу. Невозможно было ни слышать, ни видеть друг друга. Поэтому свои размышления доктор хранил про себя. Гатерас старался проникнуть взглядом сквозь завесу тумана, так как, по его расчетам, к 6 часам вечера Брик должен был находиться в конце пролива. Но выход из пролива, казалось, был закрыт. Гатерас был вынужден остановиться и занести якоря на айсберг. Всю ночь Брик стоял под парами. Погода была ужасная. Каждую минуту форвард мог порвать свои цепи. Можно было ожидать, что ледяная гора, сдвинутая со своего основания яростным западным ветром, тронется и увлечет за собой Брик. Вахтенные были все время на стороже, и приходилось опасаться самого худшего. Разыгралась пурга, градом сыпались ледяные осколки, подхваченные ураганом с поверхности оттаивших льдов. Температура значительно повысилась за эту ужасную ночь. Термометр показывал +57 градусов, +14 градусов по Цельсию. К своему великому изумлению доктор заметил на юге вспышки молний, за которыми следовали отдаленные раскаты грома. Это, казалось, подтверждало свидетельство китобоя Скорсби, наблюдавшего подобное же явление за 65-й параллелью. Капитан Парри тоже видел этот странный метеорологический феномен в 1821 году. К 5 часам утра погода переменилась с поразительной быстротой. Температура упала до точки замерзания. Ветер повернул к северу и улегся. Можно было уже ясно различить на западе выход из пролива, но, увы, совершенно закрыты льдами. Гатерас пытливо вглядывался в берега, спрашивая себя, можно ли выбраться из пролива. Между тем Брик снялся с якоря и стал медленно продвигаться среди движущегося льда. Льдины с треском дробились о корпус судна. В это время года они были еще от 6 до 7 футов толщиной, и надо было избегать их давления. Если бы Брик даже выдержал его, он все-таки рисковал быть подброшенным и опрокинутым. В полдень впервые можно было наблюдать великолепное оптическое явление — круги на небе и 2 ложных солнца. Доктор произвел наблюдение и определил размеры кругов. Отрезки верхней дуги были видимы всего на 30 градусов от горизонтального диаметра. 2 солнца различались очень ясно. Цвета в световых кругах располагались от центра к периферии в следующем порядке — красный, желтый, зеленый, бледно-голубой и, наконец, белый, постепенно сливавшийся с фоном неба. Доктор вспомнил остроумную теорию Томаса Юнга. Этот физик предполагал, что в атмосфере существует облачный покров, состоящий из мельчайших ледяных призм. Солнечные лучи, падая на эти призмы, преломляются в них, отклоняясь на 60-90 градусов. Следовательно, солнечные кольца не могут образоваться при ясном небе. Объяснение это доктор находил весьма остроумным. Моряки, знакомые с полярными странами, обыкновенно считают этот феномен предвестником обильного снегопада. Если бы эта примета сбылась, Форвард очутился бы в крайне трудном положении. Поэтому Гатерас решил идти вперед. Весь день и всю следующую ночь он ни минуты не отдыхал, беспрестанно наблюдая горизонт, поднимаясь на ванты и пользуясь всяким случаем, чтобы приблизиться к выходу из пролива. Но утром он должен был остановиться перед непреодолимым затором льдов. Доктор поднялся к капитану на ют. Гатерас отвел его на корму, где они могли беседовать, не опасаясь быть услышанными. «Мы попали в ловушку», — сказал Гатерас. «Дальше идти невозможно». «Невозможно?» — переспросил доктор. «Да, невозможно. Даже если мы пустим в ход весь запас пороха, находящегося на бриге, мы не продвинемся вперед и на 1/4 мили. Что же нам делать?» «Не знаю. Пусть будет проклят этот пагубный год, начавшийся при таких неблагоприятных обстоятельствах». «Ну что ж, капитан, если уж необходимо зазимовать, так зазимуем. Здесь или в другом месте. Не все ли равно?» «Разумеется», — ответил Гатерас, понижая голос. «Но я не хотел бы начинать зимовку с июня. Зимовка сопряжена с физическими и моральными трудностями. Экипаж падает духом от долгого бездействия и тяжелых лишений. Поэтому я рассчитывал остановиться где-нибудь поближе к полюсу». «Да, но волею судьбы Баффинов залив закрыт». «Но почему же он был открыт для другого?» — гневно воскликнул Гатерас. «Для этого американца, для этого...» «Слушайте, Гатерас», — перебил капитана доктор. «Сегодня только 5 июня. Не будем отчаиваться. Проход может неожиданно открыться перед нами. Вам известно, что льды легко разламываются на куски даже в тихую погоду, как будто входящие в их состав разнородные массы обладают какой-то особенной взрывчатой силой. Поэтому мы всегда можем надеяться найти свободное ото льдов море. Пусть только оно освободится, и мы его пройдем. Весьма вероятно, что за проливом Бело нам представится возможность подняться к северу проливом Пила или проходом Маклинтока, и тогда...» «Капитан», — сказал подошедший в эту минуту Джеймс Уолл, — «мы рискуем лишиться руля от столкновений с льдинами». «Что ж, рискнем рулем», — ответил Гатерас. «Но снять его я не разрешу. Каждую минуту, ночью и днем мы должны быть в полной готовности. Постарайтесь, Уолл, сохранить руль. Пускай отталкивают льдины, но руль должен остаться на своем месте, слышите?» «Однако...» — начал было Уолл. «Я не нуждаюсь в ваших замечаниях», — строго сказал Гатарас. «Можете идти». Уолл вернулся на свой пост. «О!» — в сердцах воскликнул Гатарас. «Я отдал бы 5 лет жизни, лишь бы только продвинуться подальше к северу. Более опасного прохода я не знаю. В довершении всех бед сейчас мы так близко от магнитного полюса, что компас бездействует, стрелка или совсем не движется, или мечется как безумная, то и дело меняя направление». «Вы правы, капитан. Плавание опасное», — сказал доктор. Но люди, которые на него отважились, знали наперед, какие трудности их ожидают, и потому их ничто не должно смущать. «Ах, доктор, настроение экипажа за это время вновь изменилось. Вы же видите, что помощники уже начинают мне возражать. Поступили они на Брик только потому, что им были предложены очень выгодные условия. Но это имеет свою дурную сторону, так как они стремятся поскорее вернуться на родину. Мое предприятие, доктор, не встречает сочувствия. И если я потерплю неудачу, то не по вине матросов, с которыми всегда можно совладать, а по недостатку доброй воли у помощников. Но они дорого за это заплатят». «Вы преувеличиваете, Гатерас». «Ничуть не преувеличиваю. Может быть, вы думаете, что экипаж недоволен препятствиями, которые я встречаю на своем пути? Напротив, они надеются, что это заставит меня отказаться от моих намерений. Они не ропщут и не будут роптать до тех пор, пока форвард движется на юг, безумцы. Они воображают, будто приближаются к Англии. Но если только мне удастся подняться к северу, вы увидите, что настроение их переменится. Но, клянусь вам, никто в мире не заставит меня отступить от раз принятого решения. Дайте мне малейший проход, щель, в которую мог бы протиснуться Брик, и хотя бы при этом он потерял часть своей медной обшивки, я все преодолею». Желание капитана до некоторой степени исполнилось. Согласно предсказаниям доктора, вечером наступила внезапная перемена. Под влиянием ветра, течений и температуры ледяные поля разошлись. И форвард смело помчался вперед, рассекая своим стальным форштевнем плавающие льдины. Шел он всю ночь и во вторник к 6 часам утра выбрался из пролива Бело. Но каково же было бешенство Гатераса, когда он увидел, что дорога на север преграждена. Однако у него хватило силы воли, чтобы сдержать овладевшее им отчаяние. И делая вид, что предпочитает единственный открывшийся путь остальным путям, он вошел в пролив Франклина. Подняться проливом Пила было невозможно, и Гатерас решил обогнуть остров Принца Уэльского и затем войти в пролив Маклинтока. Но он прекрасно знал, что Шандона и Уолла не обманешь, ибо они понимали создавшееся положение вещей. 6 июня не произошло ничего особенного. Небо заволакивали снеговые тучи, и, казалось, предвещания солнечных колец начинали сбываться. В течение 36 часов форвард шел вдоль извилистых берегов Бутии, но ему так и не удалось приблизиться к острову Принца Уэльского. Гатерас усиливал пары и беспощадно жег уголь, надеясь пополнить запасы топлива на острове Бичи. В четверг дошли до конца пролива Франклина и опять увидели, что дорога на север преграждена. Отчаяние овладело капитаном. Он не мог вернуться назад, льды заставляли его идти вперед, а между тем дорога за ним беспрестанно закрывалась, точно свободного моря никогда не существовало там, где час назад прошел Брик. Таким образом, форварду не только не удавалось подняться к северу, но он не мог остановиться ни на минуту из-за опасения быть затертым льдами. Он бежал перед льдами, как корабль бежит перед бурей. В пятницу, 8 июня, Брик находился близ берегов Бутии, у входа в пролив Джеймса Росса, которого во что бы то ни стало следовало избегать, так как он ведет прямо к американскому материку. Произведенное в полдень наблюдение показало 70 градусов 5 минут и 17 секунд широты и 96 градусов 46 минут и 45 секунд долготы. Узнав эти данные, доктор нанес их на карту и убедился, что Брик достиг магнитного полюса, того места, где, по определению Джеймса Росса, племянника сэра Джона, находится эта замечательная точка земного шара. Берега были плоские, и только на расстоянии мили от моря почва приподнималась футов на 60. Так как котел форварда нуждался в промывке, то капитан велел забросить якорь на ледяное поле и позволил доктору отправиться на берег в сопровождении боцмана. А сам Гатерас, равнодушный ко всему, что не имело непосредственного отношения к его намерениям, заперся у себя в каюте и молча пожирал глазами карту полярных стран. Доктор и его спутник легко добрались до берега. Клоубани захватил компас, собираясь произвести опыты и проверить изыскания Джеймса Росса. Он без труда нашел сложенный из обломков известняка тур. Подбежав к туру, он увидел сквозь отверстие оловянный ящик, заключавший в себе протокол сделанного Джеймсом Россом открытия. Казалось, за истекшие 30 лет ни одно живое существо не побывало на этих безотрадных берегах. В этом месте магнитная стрелка, надлежащим образом подвешенная, тотчас же под действием земного магнетизма, приняла почти вертикальное положение. Следовательно, источник притяжения находился на очень близком расстоянии, а может быть, и непосредственно под стрелкой. Доктор тщательно произвел опыт. Если Джеймс Росс вследствие несовершенства своих инструментов определил наклон стрелки в 89 градусов и 59 минут, то это лишь потому, что истинный магнитный полюс находился на расстоянии одной дуговой минуты от этого места. Доктор был счастливее Росса и, к своему крайнему удовлетворению, нашел неподалеку место, на котором стрелка наклонилась ровно на 90 градусов. Итак, именно в этом месте находится магнитный полюс Земли, воскликнул он, топая ногой о землю. «Именно здесь?» — переспросил Джонсон. «Да, здесь, друг мой». «В таком случае», — продолжал Джонсон, «надо отбросить предположение о существовании магнитной горы или магнитных масс». «Все это, дорогой Джонсон», — улыбаясь, ответил доктор, «выдумки невежественных людей. Как видите, тут нет никакой горы, притягивающей к себе корабли, вырывающий у них все железные части, якорь за якорем, гвоздь за гвоздем и так далее. Вашим башмакам угрожает не большая опасность, чем в любом другом пункте земного шара. Но как же тогда объяснить тот факт, что...» «Его и не пытаются объяснить, для этого мы еще недостаточно осведомлены. Но что здесь, именно в этом месте, находится магнитный полюс, это факт несомненный, неопровержимый, установленный с математической точностью». «Ах, мистер Клоубани, как счастлив был бы капитан, если бы мог сказать то же самое о Северном полюсе». «И он скажет это со временем, Джонсон, он скажет это». «Дай-то бог», — ответил Джонсон. Доктор и его спутник поставили тур на том месте, где был точно определен магнитный полюс. Но с брига подали сигнал о возвращении, и к 5 часам вечера они были уже на форварде.